В бильярдной комнате, затопленной свинцовыми волнами табачного дыма, находилось человек 20. Тут были развязанные молодые помещики в венгерках и серых панталонах, с длинными висками и намасленными усиками, благородные и смело взиравшие кругом. Другие дворяне в казакинах, с необыкновенно короткими шеями и заплывшими глазками, тут же мучительно сопели. Купчики сидели в стороне, как говорится, на чуку. Офицеры свободно разговаривали друг с другом. На бильярде играл князь Н. Молодой человек лет 22, с веселым и несколько презрительным лицом, в сюртуке нараспашку, красной шелковой рубахе и широких бархатных шароварах. Играл он с отставным поручиком Виктором Хлопаковым. Отставной поручик Виктор Хлопаков, маленький, смугленький и худенький человек лет 30, с черными волосиками, карими глазами и тупым вздернутым носом, прилежно посещает выборы и ярмарки. Он подпрыгивает на ходу, ухарски разводит округленными руками, шапку носит на бекрень и заворачивает рукава своего военного сюртука, подбитого сизым коленкором. Господин Хлопаков обладает умением подделываться к богатым петербургским шалунам. Курит, пьет и в карты играет с ними, говорит им «ты». За что они его жалуют, понять довольно мудрено. Он не умен, он даже не смешон, в шуты он тоже не годится. Правда, с ним обращаются дружески небрежно, как с добрым, но пустым малым. Якшаются с ним в течение 2-3 недель, а потом вдруг и не кланяются с ним, и он сам уж не кланяется. Особенность поручика Хлопакова состоит в том, что он в продолжении года, иногда двух, употребляет постоянно одно и то же выражение «кстати и не кстати». Выражение нисколько не забавное, но которое, бог знает почему, всех смешит. Лет 8 тому назад он на каждом шагу говорил: «Мое вам почитание, покорнейше благодарствую». И тогдашние его покровители всякий раз помирали со смеху и заставляли его повторять «мое почитание». Потом он стал употреблять довольно сложное выражение. «Нет, уж это вы того, кес-кесе, это вышло-выходит», и с тем же блистательным успехом. Года 2 спустя придумал новую прибаутку. «Не ву горяче па, человек Божий, обшит бараньей кожей», и так далее. И что же? Эти, как видите, вовсе не затейливые словечки его кормят, поят и одевают. Именье он свое давным-давно промотал и живет единственно на счет приятелей. Заметьте, что решительно никаких других любезностей за ним не водится. Правда, он выкуривает 100 трубок Жукова в день, а играя на бильярде, поднимает правую ногу выше головы и, прицеливаясь, неистово ерзает кием по руке. Но да ведь до таких достоинств не всякий охотник. Пьет он тоже хорошо, да на Руси этим отличиться мудрено. Словом, успех его — совершенная для меня загадка. Одно разве? Осторожен он, ссору из избы не выносит, ни о ком дурного словечка не скажет. Ну, подумал я при виде Хлопакова, какая-то его нынешняя поговорка. Князь сделал белого. 30 и никого, возопил чахоточный маркер с темным лицом и свинцом под глазами. Князь с треском положил желтого в крайнюю лузу.